Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». В Бхагавадгите Кришну называют Хришикешей, господином чувств. Когда мы понимаем, что абсолютная истина является господином чувств, а наши чувства возникли из его чувств, и, следовательно, должны использоваться для удовлетворения его чувств, сознание Кришны, дремлющее в каждом из нас, начинает пробуждаться. Однажды Чайтанья Махапрабху спросил, какая разница между нейтральными отношениями с Кришной и отношениями господина и слуги? В обоих случаях человек способен понять величие Кришны, но при нейтральных отношениях в человеке не пробуждается тяга к служению. Поэтому отношение живого существа к Кришне как к своему господину – это более высокая ступень. Затем, когда человек достигает дружеских отношений с Кришной, прибавляется еще одно – трансцендентное качество. Помимо представления о том, что Бог велик и что ему необходимо служить, появляется новое чувство. Кришна мой друг, поэтому я должен сделать так, чтобы он был счастлив. В отношениях с другом мы не довольствуемся только тем, что оказываем ему услуги. Мы хотим сделать своего друга действительно счастливым и довольным. В этих отношениях также присутствует равенство, потому что Кришна и преданный общаются на равных. Таким образом, преданные в этом положении на самом деле забывают о превосходстве Кришны. Когда друзья Кришны во время игр катались у него на плечах, они не считали себя выше его. В этом случае не может быть и речи об удовлетворении своих чувств или самовосхвалении, так как эти отношения основаны на чистой любви. Единственное желание преданного – доставить удовольствие Кришне. И Кришна также берет своих друзей на плечи, чтобы получить от этого удовольствие. Иногда человек спокойно соглашается, чтобы друг дал ему пощечину, и при этом совсем не чувствует себя униженным. Когда основой отношений являются дружба и обоюдное наслаждение, оскорблением или унижению нет места. Сознание Кришны и отношения с Кришной целиком основаны на энергии наслаждения самого Кришны. Шримати Радхарани, девушки Враджи и мальчишки-пастушки, друзья Кришны – все это экспансии энергии наслаждения Кришны. Мы все склонны наслаждаться, потому что источник, из которого мы исходим, исполнен энергией наслаждения. Эти идеи недоступны пониманию имперсоналистов, так как они отрицают существование энергии наслаждения. Следовательно, философия имперсонализма несовершенна. Те, кто пребывает в сознании Кришны, видят энергию наслаждения в Кришне и во всем его окружении, в его друзьях, слугах, отце, матери, супруге. Все взаимоотношения с Кришной, направленные на удовлетворение чувств Кришны, проявление энергии наслаждения Кришны. Что же касается индивидуальной души, то она изначально является неотъемлемой частью этой энергии наслаждения, самого источника наслаждения. Однако из-за контакта с материальной природой душа забыла, свое истинное положение и попала в ловушку эволюционного цикла, переселяясь из одного тела в другое. Поэтому она обречена на суровую борьбу за существование. Теперь мы должны избавиться от страданий, вызванных этой борьбой, от бесконечных перевоплощений, обрекающих нас на муки рождения, старости, болезни и смерти, и прийти к вечной жизни в сознании Кришны. Вечная жизнь возможна. Если живое существо сделает в человеческой форме жизни все от него зависящее, то в следующий получит духовное тело. Духовное тело уже находится внутри грубого материального тела, но оно разовьется лишь тогда, когда душа очистится от скверны этого материального существования. В этом заключается цель человеческой жизни и истинное благо для всех людей. Самое большое благо для человека – это по-настоящему осознать: «Я неотъемлемая частица Бога. Я должен вернуться в Царство Божье и воссоединиться с Ним». Здесь у нас свой круг общения. И у Бога в духовном царстве тоже свой круг общения, и мы можем войти в него. Не следует думать, что после смерти этого тела мы превратимся в ничто. В Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне: «Никогда не было так, чтобы не существовал я, или ты, или все эти цари, и в будущем никто из нас не прекратит своего существования». Следовательно, наше существование вечно, а чередование рождений и смертей – это всего лишь смена бренных материальных тел. Истинный метод, позволяющий достичь вечной жизни, совсем не труден. Это метод сознания Кришны, основан на знании, полученном от Кришны, самого совершенного существа. Знание, полученное от других, несовершенно, потому что обусловленная душа обречена совершать ошибки, впадать в заблуждение, обманывать, и чувства ее также несовершенны. Но знание, полученное от Кришны, действительно позволяет нам увидеть Кришну. Кто-то может бросить нам вызов: «А вы можете показать мне Бога?» И мы ответим: «Да». Его можно видеть все время. Кришна говорит: «Я вкус воды». Мы пьем воду каждый день и ощущаем ее вкус. Таким образом, если мы будем думать об этом вкусе как о Кришне, то начнем сознавать Бога каждый день. Далее в Бхагавадгите Кришна утверждает: «Я свет солнца и луны». Каждый день мы видим солнечный свет, а по вечерам свет луны. Если мы подумаем об источнике этого излучения, то в конце концов осознаем Бога. В Бхагавадгите приводится много подобных примеров, так как Кришна – начало, середина и конец всех проявлений. Если мы хотим стать сознающими Бога и понять свое «я», то это не так трудно будет сделать. Мы должны только понять Бога, как Он есть, как Он приходит сюда, как уходит и каковы Его деяния. И тогда мы будем достойны войти в Царство Бога. Покинув это материальное тело, человек, сознающий Бога, Кришну, не возвращается на землю, чтобы получить другое материальное тело. Куда же он идет? Кришна говорит: «Мамати, он идет ко мне».